Чертовщина в нехорошем доме. Неудивительно, что именно в этой гнусной комнате этого гнусного дома и поселил Булгаков своих инфернальных героев, а сама квартира навек снискала славу нехорошей. За 2 года до начала действия романа из нехорошей квартиры за неделю загадочным образом исчезли 5 жильцов и корректный милиционер в белых перчатках, зашедший за одним из квартиросъемщиков. Прочие жильцы дома еще долго рассказывали невероятные легенды о произошедшем, но уже через неделю в эту квартиру вселяются директор театра «Варьете» Степан Лиходеев и председатель «Массолита» Михаил Берлиоз с супругами. Вскоре жены обоих исчезают, и в квартире поселяется нечистая сила. Надо сказать, что квартира эта, номер 50, давно уже пользовалась, если неплохой, то во всяком случае странной репутацией. Цитата взята из главы, которая так и называется «Нехорошая квартира». В трижды проклятой квартире номер 50, несомненно, надо повторить, кто-то был. По временам эта квартира отвечала то трескучим, то гнусавым голосом на телефонные звонки. Иногда в квартире открывали окно, более того, из нее слышались звуки патефона. Между тем, всякий раз, как в нее направлялись, решительно никого в ней не оказывалось. Да, квартира номер 50 пошаливала, а поделать с этим ничего нельзя было. Именно в этой небольшой квартире, в бесконечно длящуюся полночь пятницы, 3 мая 1929 года, проходил знаменитый великий бал у сатаны, на котором присутствовали 1000 гостей. Для того, чтобы вместить великий бал в нехорошую квартиру, потребовалось раздвинуть ее до сверхъестественных размеров. Каким образом? Как объясняет Коровьев тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Причем не четвертого тонкое зазеркалье, но 5-го, а это уже вторжение на территорию Бога. На первый взгляд, фантастическое и мистическое описание бала могло возникнуть только в голове такого гения, как Булгаков. Но жизнь преподносит свои сюрпризы. И подчас они фантастичнее, чем все игры и шутки Воланда. В начале 90-х годов легендарную советскую коммуналку расселили и стали устраивать в ней встречи, выставки и концерты. Но через некоторое время на дверях нехорошей квартиры появился большой амбарный замок. Входную дверь заковали в стальную броню, звонок вырвали с мясом. И тут началась мистика. Многочисленные очевидцы уверяли, что из запертых дверей нехорошей квартиры стали раздаваться трескучие гнусавые голоса, непонятные шумы крики, заунывные звуки старого патефона. На адрес опечатанной квартиры стали приходить счета за междугородние переговоры. Поговаривали, что когда квартира слишком шумно шалила, отчаявшиеся соседи вызывали наряд милиции, и, конечно, в опечатанной квартире никого не оказывалось. Как говорил сам автор, да, квартира номер 50 пошаливала, а поделать с этим ничего нельзя было. Со времен автора «Мастера и Маргариты» нехорошая квартира, где обосновался дух зла и повелитель теней, пользуется крайне дурной репутацией и находится в состоянии хронического скандала. Уже несколько лет в ней происходят странные необъяснимые вещи. Темные истории передаются из уст в уста, обрастая красочными подробностями. Так, во время ремонта маляры вечером побелили комнату Булгакова, а когда пришли утром, то обнаружили на одной из стен выступившее темное пятно, напоминающее силуэт огромного котяры. Перепуганные ремонтники забелили пятно, но на следующий день оно появилось вновь. Стену вновь закрасили, но изображение осталось. После этого мистического случая многие из них категорически отказались работать в проклятой квартире. Второе загадочное явление — могут наблюдать все жители и гости неспокойного дома. Поклонники Булгакова завидным упорством расписывают стены подъезда портретами героев его романа. Считается, что все обращенные к высшим силам послания, написанные здесь, непременно будут услышаны. Жильцы регулярно закрашивали рисунки, но они проявляются вновь и вновь. Недоумевающие жители беспокойного подъезда покрыли картинки слоем черной краски, но изображения Воланда проступили и через него. После того, как стены подъезда были закрашены ядовитой зеленой масляной краской, удивительная атмосфера булгаковского подъезда исчезла. Беззащитные стены лестницы взяли на себя функции доски объявлений и почтового ящика. Через некоторое время театральные художники по фотографиям восстановили с десяток больших интересных работ. Лестница вновь ожила, задышала той таинственной жизнью, которую вдохнул в нее мистический роман и его автор. Но ненадолго. Однажды ночью неизвестные вандалы внесли в подъезд ведро черной краски и залили все восстановленные работы, а заодно и ступени лестницы, по которой столько раз поднимался великий мастер, в нелюбимую им, но давшую жизнь роману «Белая гвардия» и героям «Мастера и Маргариты» квартиру. Беспокойную квартиру то закрывали, то открывали вновь, что никак не могло радовать местных жителей. Десятилетний опыт борьбы воспитал из жильцов дома настоящих бойцов. Разъяренные жители пикетировали открытие булгаковского центра, расклеивали и раздавали всем желающим листовки, где центр назван гнездом экстремизма. А накануне открытия музея они пытались заварить входную дверь в 50-ю квартиру. На двери подъезда долго висела охранная грамота, вывешенная местным швондером, запрещавшая устраивать какой-либо музей в этой квартире. И все-таки музей открылся. Да не один. Сегодня в легендарном нехорошем доме располагается два центра, посвященных творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова, одного из самых любимых и самых загадочных писателей 20-го, а теперь уже и 21-го века. Их часто путают по причине расположения в одном здании, но в разных подъездах. Возникающая путаница доставляет двум музеям определенные трудности в духе самого насмешника Булгакова. Культурно-просветительский центр «Булгаковский дом» находится сразу при входе во двор и встречает гостей барельефами скульптора Александра Рукавишникова. Музей Булгакова менее заметен, находится во втором подъезде на последнем этаже здания и является прототипом описанной в романе квартиры. Своего жилища Булгаков стыдился, но вплоть до 1924 года у него не было возможности переехать в другую комнату или другой дом. Но несмотря на нестерпимо бедственное положение, квартира номер 50 стала местом создания первого большого романа о страшных годах Гражданской войны и нескольких знаменитых сегодня произведений. Именно здесь, в нехорошей квартире, рождалась «Белая гвардия», «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Записки на манжетах», принесшие известность и признание писательского таланта Булгакову. По стилю работы два музея кардинально отличаются друг от друга. Если нехорошая квартира музея в традиционном академическом понимании, то булгаковский дом более открытый и интерактивный, как говорят сами работники, музей нового типа. Недавно в его залах появились три настоящих телефонных аппарата начала 20 века. Рядом с ними лежат записные книжки, на страницах которых гости дома могут найти телефоны, по которым смогут поговорить с Иваном Бездомным, администратором Варьете Варенухой, хорошенькой ведьмой Геллой, мрачным и зловещим Азазелло, саркастическим котом Бегемотом и даже самим мессиром Воландом. Однако попасть на телефонную аудиенцию напрямую к Воланду удается далеко не каждому. Прежде придется переговорить с Геллой. Сотрудники музея предупреждают, что булгаковские герои могут быть весьма резкими в общении, и разговор с ними может закончиться непредсказуемо. Например, кот-бегемот сначала попытается объяснить, что кот — древнее неприкосновенное животное, а если собеседник будет спорить, то рискует нарваться на ответ из разряда «брось трубку, гад». Кстати, любимый шут Воланда ведет свою таинственную родословную от демона, вселявшегося в людей и выкидывавшего с ними невиданные фортели. Громадный, как боров, черный, как сажа, с отчаянными кавалерийскими усами, кот-бегемот продолжает шалить в полнолуние в окрестностях Козьего болота. Как рассказывал в свое время журналистам создатель столичного музея кошки Андрей Абрамов, ему доподлинно известно о существовании четвероногого и хвостатого фантома. Огромные жирные черные котяра выходят из стены одного из старых зданий в районе Патриков, беззвучно пересекает улицу и скрывается в глухой стене дома напротив. По словам Андрея Абрамова, 7 лет назад он даже пытался заснять его, но у него ничего не получилось. Присутствие Воланда и его свиты может почувствовать каждый, потревоживший роман. Первым человеком, пострадавшим от романа, был сам Булгаков. Он заболел нефросклерозом вскоре после того, как прочитал друзьям полный текст последней редакции «Мастера и Маргариты». Писателю исполнилось 48 лет. Он давно повторял, что не переживет возраст, в котором умер его отец. Так оно и случилось. Он умер 10 марта 1940 года в своей московской квартире на руках у жены. Последние его слова были о романе. Мастер оставил Маргариту на земле, поручив ей дело своей жизни. Говорят, что скульптору Александру Рукавишникову также не везет с тех пор, как он спутался с нечистой силой. Неосторожно, мол, было с его стороны ваять памятник Михаилу Булгакову вместе со странной свитой персонажей из «Мастера и Маргариты» и огромным примусом в придачу. Выполнив эту работу, ваятель, по его собственным словам, угодил в число гонимых. Его и реальную композицию не захотели видеть на Патриарших прудах. После горячих дискуссий и протестов общественности было решено Булгакова на Патриарших не поселять. Модель памятника Булгакову скульптора Рукавишникова сегодня можно увидеть в культурном центре «Булгаковский дом». А скульптуры, которые Рукавишников уже успел изготовить, находятся во дворе его мастерской, позади дома книги на Новом Арбате. Сегодня Булгаковский дом уже невозможно представить без его постоянного жильца, черного кота-бегемота. Кандидатов на эту должность было много. В результате был выбран лучший. Характер у него оказался нелегким, под стать литературному прототипу. Рассказывают, что еще маленьким котенком он вылизывал рюмки из-под водки. Избалованный вниманием кот часто дает понять назойливым посетителям, кто настоящий хозяин этого дома. В 2004 году в культурном центре «Булгаковский дом» был установлен ящик почты любви, куда посетители опускают записки с самыми заветными желаниями, адресованные самому мастеру. Ящик быстро переполняется записками, их регулярно вынимают и складывают на хранение. А летом, в день исполнения желаний, все накопившиеся за год записки привязывают к воздушным шарам и одновременно запускают в небо. По слухам, если желание написано искренне, от всего сердца, то оно обязательно сбудется. Кстати, недалеко от легендарного дома 302 Бис был сбит администратор театра Варьете, доносчик Варенуха. Туалет, где бойкому администратору дьявольские силы помяли лицо, до сих пор стоит в глубине сада аквариум, что у театра Моссовета. Здесь же находилось скандальное здание театра Варьете, где профессор Волан давал сеанс черной магии с последующим разоблачением. Прообразом легендарного театра Варьете был реальный московский мюзик-холл, существовавший в 1926-36 годах по адресу Большая Садовая, 18. Изначально в здании располагался цирк братьев Никитиных. Строение было круглым, как и полагается быть настоящему цирку. Именно сюда привел Шарикова доктор Браменталь из «Собачьего сердца». Когда цирк из-за недостатка пищи для животных выехал, сюда въехал московский мюзик-холл, затем театр оперетты и, наконец, театр сатиры. В 1963 году здание подверглось капитальной реконструкции и стало в большей степени походить на театр, чем на цирк. От старого здания остался лишь купол, напоминающий загадочную летающую тарелку. Интересно, что театр сатиры связан с судьбой Булгакова еще одной причудливой нитью. До переезда в это здание театр ютился в Большом Гнезняковском переулке 10, так называемом доме Нирнзеи. Там же Булгаков познакомился со своей женой, Еленой Сергеевной. Там же пересеклись судьбы мастера и Маргариты.